За спиной послышался шорох, быстрые шаги. Спустя несколько мгновений послышался удивленный возглас. «Но это не я!» Степан вздохнул, откусил немного мяса и направился к озеру. «Я никогда не видел тебя, Ласка», — напомнил он, — «поэтому не в силах вернуть тебе прежний облик. Я способен лишь подарить тебе внешность той, кого хорошо помню. Но ведь духи украли твою память». «Да», — согласился колдун, — «поэтому я не могу рассказать, кто эта девушка. Но она стоит передо мной, как живая. Если тебе не нравится, я могу не завершать обряд. Нанесенные охрой знаки рассеются за пару недель, и ты станешь прежней. Хотя, нет, совсем забыл. Если не провести ночную часть заклинания, твой облик рассеется при первом же луче лунного света». «Она красивая», — пробормотала Иришка, глядя на свое отражение. «Наверное, ты ее очень любил». «Это правда», — Степан отвернулся и пошел обратно к костру. «Я ее любил. Ты же не помнишь. Ты отказываешься от этого облика», — перебил ее Золотарев, снова присаживаясь к огню и поднимая заячью тушку. Дикарка помолчала, наклоняя голову из стороны в сторону, поворачиваясь, пытаясь поправить прическу. Громко сказала: «Я не чувствую волос. Это потому, что их нет», — сунул тушку в огонь Золотарев. «Одна только показуха. Постарайся, чтобы тебя не таскали за кудряшки. Если, конечно, ты не предпочтешь моему колдовству озерный омут». Ласка снова не ответила. Она продолжала себя разглядывать. И только когда воин Великой Купавы обглодал последние косточки своей вчерашней добычи, девушка громко произнесла: «Я стала красивой. Я красива. Я снова красива, безродный шаман. Ты исцелил меня. Ты вернул мне красоту». Она выскочила из воды, добежала до костра и кинулась к Степану. Крепко его обняла и поцеловала в губы. Она даже пахла Ириной. С трудом сдержавшись, чтобы не обнять преображенную дикарку, Золотарев уточнил: «Так ты согласна остаться такой навечно? Ты шутишь, шаман?» «Конечно, я снова стала красивой», — раскинула руки Ласка. «Самой красивой в роду, самой-самой, даже не знаю, чем тебе и отплатить». Впрочем, судя по поведению, девушка хорошо знала, какая награда самая желанная для мужчины. Она прижалась к нему крепче, всем телом, сомкнула ладони на затылке колдуна и снова его поцеловала. «Не спеши», — шепотом посоветовал Золотарев. «Обряд еще не завершен. Тебе надлежит поклониться луне, а мне нужно обвести недолговечную охру тем красителем, каковой останется на твоем теле навсегда». Последняя задача оказалась вовсе не так проста, как казалось. Созданный во избежание ошибок временными чернилами амулет действовал на чародея так же хорошо, как и на простых смертных. Посему воспитаннику братства Купавы пришлось напрячь всю свою волю, дабы не поддаться мороку и сконцентрировать взгляд на реальной коже. Причем и само нанесение рисунка с помощью обычной иголки, точка за точкой, тоже требовало времени и терпения. Золотарев закончил татуировку только глубокой ночью. Почти закончил. Перед последними уколами он вознес свою мольбу, поднявшейся в зенит луне, дабы она приняла в свои лучи созданный им морок, выдохнул заклятие, и только после этого замкнул черный, окончательный картуш. Закрыл флакончик с тушью, спрятал иглу, подул на руны, расслабляясь и позволяя им рассеяться, исчезнуть под наведенным образом. Наконец облегченно перевел дух и вытянулся на укрытом плащевкой лапнике рядом с Лаской. Ну вот и все. Грудь не расчесывать, не пачкать, не мочить. В крайнем случае протирать родниковой водой. «Благодарю тебя, шаман». Девушка приподнялась, явно намереваясь сбегать к озеру, глянуть в отражение. «Лежи», — положил руку ей на плечо Золотарев. «Место на пляже Русалычи, как бы чего ни случилось, до рассвета с подстилки лучше не уходить. Она заговорена». Молодой колдун широко зевнул и мгновенно провалился в глубокий усталый сон. Разбудил Степана восторженный девичий крик. Воспитанник братства поднялся, мельком глянув на холодное кострище, и его тут же едва не сбила с ног стремительная дикарка. Обняла, оторвала от земли, стремительно закружила. Туземка оказалась весьма сильной дамой. «Я красивая, шаман, я красивая», — закричала она. «Ты сделал меня красивой. Я думала, это все сон, а я и вправду красива. В нашем кочевье все ахнут. Идем, скорее идем туда». Ласка схватила молодого колдуна за руку и потянула в лес. «Сейчас, обожди». Золотарев наскоро сложил подстилку, сунул в карман. «Полагаешь, твой род примет меня в племя?» «Конечно, примет», — уверенно отозвалась девушка. «Я скажу, что ты мой муж. Скажу, я так долго пропадала потому, что мы с тобой поженились. А ты долго пропадала? 3 дня у болота таилась, ноги домой не несли, призналась Ласка. Токма потом топиться пошла. Она чуть замедлила шаг, приопустила голову, но вдруг резко повернулась, обняла колдуна за шею. «Но ты вернул мне красоту». Ее горячие губы мимолетно коснулись уст чародея, и дикарка тут же устремилась дальше, стремительно проскакивая в узкие просветы между колючими можжевельниками, подныривая под трухлявые стволы, перемахивая вывернутые корни и протискиваясь между тяжелыми еловыми лапами. Похоже, в непролазной лесной чаще существовала хорошо известная туземке тропка, неразличимая постороннему глазу. «А разве у вас не жена переходит в дом мужа?» — громко спросил ей в спину Золотарев. «Скажем, что твой род меня не принял, и мы решили переселиться к нам». Похоже, Ласка успела хорошо продумать правдоподобную историю, оправдывающую появление незнакомца. Степан к столь быстрому превращению в ее супруга отнесся совершенно спокойно. Если это поможет внедриться в племя, то пусть будет муж. Ведь самое главное – убить повелителя оборотней, спасти будущее человечество. Важность этой цели оправдывала любую ложь и любые средства. Первый час через лес пришлось буквально продираться. Дальше путь стал заметен даже пришельцу из будущего. Валежник и гнилые стволы исчезли, сосновый бор стал светлее, почти без подлеска. Через два часа Степан и Ласка шагали уже бок о бок по широкой, утоптанной до каменной твердости дороге. И опять воин братства оказался недостаточно внимателен для лесного жителя. Испуганный детский крик он услышал еще до того, как смог заметить ребенка, равно как и женские голоса загомонили поблизости еще до того, как Золотарев различил их обладательниц. Стойбище тоже должно было находиться где-то совсем близко, колдун даже ощущал запах дыма от очагов. И тем не менее, Степан не мог понять, где именно стоят дома охотников. «Снегирка, привет!» — помахала рукой девушка. «Маа-эм-маа!» Из-под переплетенных ветвей ивового кустарника выкатилась малышка ростом чародею по пояс и стремительно чесанула между толстенными, многовековыми сосновыми стволами, перепрыгивая выпирающие тут и там корни. «Маа-маа! Там чужая тетя в ласкиной одежде!» «Упс!» — пробормотал Золотарев, посмотрел на себя и девушку, торопливо пробормотал заклинание на силу Харса и легонько толкнул солнечный свет влево, отводя взгляды живых существ на три шага в сторону. «Снегирка, это же я, Ласка!» — крикнула дикарка. «Разве ты меня не узнаешь? Ты просто себя со стороны не видела!» — слабо скривился молодой чародей. Он уже догадывался, что произойдет дальше, однако пока помалкивал, надеясь на русский авось. Вдруг у туземки все-таки получится? Между тем, со стороны неровного взгорка, что находился примерно в сотне шагов впереди, за густыми кустами бузины, появились сразу полтора десятка лесовиков, мужчин и женщин, в замшевых платьях и костюмах, украшенных полосками бахромы и костяными шариками, с палицами и ножами на поясах и копьями в руках. Талия, Юрла, Ландыш, Зубак, Горюн, Бубубуй. Радостно устремилась к ним дикарка. «Смотрите, я исцелилась. Я снова красива». Мужчины разом опустили копья, выставив острые, как шило, кремниевые и обсидиановые наконечники. Женщины и подростки испуганно шарахнулись за их спины. «Кто ты такая? Откуда пришла? Где ты взяла одежду Ласки? Что ты с ней сделала?» — выкрикнули на разные голоса сразу несколько охотников. «Но это я, Ласка», — замедлила шаг дикарка. «Я из рода Росомахи, я выросла здесь вместе с вами. Юрла, вспомни, как мы вместе бегали за родник есть волчью землянику. Зубак, ты пытался поцеловать меня вот у этой самой бузины. Рябинка, разве мы не делили с тобою на двоих рысью шкуру, не резали ее на ворот нашим накидкам? Бу-бу-буй, а ты принес мне своего первого соболя». Среди лесовиков возникла заминка. Они переглядывались, пожимали плечами. «Это я, Ласка», — ударила ладонями по груди дикарка. «Безродный шаман исцелил меня от ожогов. Он вернул мне красоту, но это я». Казалось, еще миг, и она победит. Охотники уже расслабились и опустили оружие. Женщины перестали прятаться и теперь выглядывали из-за спин мужчин. «Нужно позвать шамана», — подал здравую мысль кто-то хриплый из стойбища. Степан наконец-то понял, что волнистое возвышение – это и есть оно, поселение рода Росомахи. Один огромный полог, сшитый из бесчисленного количества шкур и накрывающий сразу десятки чумов. Местами его засыпало старой хвоей и прелой листвой, местами на нем валялись ветки кустарника, в углублениях скопилась грязь, поросшая травой, выше нанесло пыли, дожди оставили тут и там размазанные потеки, и потому обширное селение почти полностью сливалось с окружающим лесом. «Позовите Сироваса», — встрепенулась Ласка. «Он скажет, что это я, и Рахату тоже. Она благословляла меня в женщины. Это я, люди, это я вас помню. Это дочь голодного демона», — вдруг закричала пожилая, морщинистая женщина, подхватила с земли сосновую шишку и метнула в туземку. «Она сожрала Ласку. Она хочет прикинуться ею, чтобы пробраться в наше кочевье». Шишка в цель не попала, но охотники опять напряглись, вскинули оружие. «Неправда, это я». Ласка сделала шаг вперед, и тут же в землю между пришельцами и лесовиками вонзилось копье. Очень понятное и доходчивое предупреждение. Дикарка осеклась и замерла. Однако ее соплеменницы, воодушевившись примером старухи, стали подбирать с земли всякий мусор и бросать в гостью. «Дочь голодного демона, убирайся прочь, вон отсюда, отродье нижнего мира». Шишки, обломки валежника, комья глины, камни, несколько промахов, но один из голышей все-таки попал в цель, пролетев насквозь сотворенный заговоренным светом морок. «Это голодный дух», — взвыли лесовики в один голос, и тут же обрушили на гостей все, что только попалось под руки. Копья, палицы, топоры, ножи. «Пора сваливать», — рванул Ласку за руку молодой колдун, как бы не зацепили. Пришельцы кинулись бежать, провожаемые радостным улюлюканьем и стремительными стрелами, и мчались со всех ног до тех пор, пока у Степана не сбилось дыхание. Он замедлил шаг, согнулся, ловя воздух открытым ртом. Дикарка же, словно не заметив трехкилометровой пробежки, заметалась между тремя соснами, лупя по коре сжатыми кулаками. «Как же так, они меня не признали, они хотели меня убить. Твоя идея взять и вернуться домой выглядела слишком просто, чтобы оказаться успешной, все еще тяжело дыша», — ответил воин братства. «Но попробовать стоило. Как же мы теперь? Что делать? Куда идти? Добро пожаловать в мир чародейства и волшебства, навеки прекрасная Ласка», — пожал плечами молодой колдун. «Теперь ты тоже скиталец без роду и племени. Нужно переходить к плану Б. Что ты там рассказывала про порубежные племена? Но как же так, почему?» Все еще переживала дикарка. «Они назвали меня дочерью демона. Они даже не позвали шамана». Степан понял, что сейчас разговаривать с нею бесполезно, и просто спросил. «Ласка, где здесь ближайшая река?» «Там», — указала куда-то в сторону густого ельника девушка. «Пошли», — кивнул молодой колдун и первым двинулся вперед. Путь оказался не столь быстрым, как надеялся Золотарев. До сумерек они к воде не добрались. По счастью, к вечеру Ласка немного успокоилась и стала показывать дорогу, и уже в полной темноте вывела воина к упавы к ручью, к удобной просторной поляне, поросшей густой хрусткой осокой, настолько густой, что здесь не потребовался даже лапник для постели. Оказалось, достаточно притоптать траву и бросить сверху подстилку. Никакой еды у путников с собой не имелось, так что хлопотать с костром не понадобилось. Да и собраться на рассвете получилось побыстрее. «Ты полагаешь, потомки куницы примут нас в свой род?» — спросила девушка, когда утром они снова выступили в путь. «Вообще-то, я надеялся получить этот ответ от тебя», — вздохнул чародей. «Но время еще есть, успеем что-нибудь придумать. Посланец небес». Молодой чародей с большим трудом удержался от соблазна создать водяное зеркало и пройти через него прямо к южным лесным окраинам, ведь ему было мало просто перенестись на юг. Воспитаннику древнего братства хотелось разобраться в реалиях этого мира, а для этого требовалось время и терпение. Кроме того, чем путаннее путешествие, тем больше шансов на новые встречи, любая из которых могла открыть лазейку в какое-нибудь лесное племя. Посему Степан Золотарев предпочел путь кружной, длинный и долгий. Выйдя к речушке шагов 10 шириной, с темной торфяной водой, воин братства всего за день разделал две прибрежные сосенки на бревнышки по 5 метров в длину, связал их ивовой лозой, сделал сверху накат еще из 4 бревен и приготовил две длинные слеги. Переночевав на отмеле, с рассветом Степан и Ласка взошли на плот и оттолкнулись от берега. «Ты зря так рискуешь, шаман», — в последний раз предупредила дикарка. «Вдоль реки полно славянских селений и городов. Тамошние обитатели обязательно попытаются захватить нас, связать и продать скифам на шахты. А еще по рекам плавают варяги. Они тоже с радостью ловят одиноких зазевавшихся людей. Сказывают, скифы дают большой котел в обмен на крепкого раба. Ради этого любой рискнет напасть даже на вооруженного мужчину. Ради медного котелка?» — чуть приподнял брови воспитанник братства. «Ради котла из меди», — согласно кивнула Ласка. Причем произнесла это таким тоном, каковым в далеком будущем женщины говорят о бриллиантовых колье или диадемах из ювелирного каталога, с мечтательным придыханием. А времена, а нравы, криво усмехнулся Золотарев. Женщины мечтают о кастрюлях, степняки роют шахты, славяне ловят рабов. Мир перевернулся с ног на голову. Но ты сама говорила, идти пешком слишком долго, понадобится переплыть много рек и есть риск столкнуться с враждебными охотниками. По воде получится куда проще и быстрее, но сильно опаснее. Доверься мне, подмигнул ей колдун, отталкиваясь шестом от дна. Как-нибудь проскочим. К середине дня течение вынесло путников в реку, почти втрое шире прежней, а к концу дня, в еще большую. Однако берега на всех оставались одинаковыми. Плотно стоящая стена соснового леса, изредка сменяемого такими же плотными рощами из толстенных вековых берез с ольхою напополам. Причалить здесь, коли захочется, казалось практически невозможно из-за бесчисленных, рухнувших в воду стволов, причем мокрые ломаные ветви торчали из пучины вверх, подобно копьям утонувших прямо в строю фалангистов. По счастью, время от времени на реке случались песчаные отмели, там, где русло внезапно круто поворачивало, а также просторные наволоки, земли, подтапливаемые во время половодья и долго не просыхающие, так долго, что на влажной жиже не удавалось пустить корни даже ивовому кустарнику. Зато траве тут было раздолье, и почти на каждом таком лугу безмятежно паслись олени и зубры, шастали среди стеблей осторожные зайцы, на реку веяло ароматом цветов. Сколько дичи! Вслух удивился Степан. Где же кочевья лесовиков? Где охотники? Что должны их всех ловить? Может статься, это единственная добычливая поляна на день пути окрест? Пожала плечами Ласка, что тоже толкалось шестом о близкое дно, вдруг дальше в чащу начинаются болота и сухостой, тогда здесь не прокормиться даже одной семье. А может, сюда часто наведываются славяне из близких деревень, и тут слишком опасно показываться. Возможно, здесь побывали дочери голодного духа, а может быть и так, что несколько лет назад здешние леса истощились и местные охотники откочевали к другим угодьям, и все еще не вернулись. Трудно понять, каково здесь жить, не зная всех мелочей. Что за дочери голодного духа? Навострил уши Золотарев. Семь дочерей, семь болезней, которые приходят в наш мир за нашими телами и душами. Кормит нами отца в нижнем мире. Ты же шаман, ты должен знать. Ну да, конечно, согласился Степан. А ты помнишь, каким родом принадлежат здешние леса? Потомкам трудолюбивого бобра. А дальше, к закату, будут владения потомков лося. На север обитает колено детей волка, за ними рыси. На юг от нас, племена белок. Белок, искренне изумился колдун. Ну да, белок, пожала плечами девушка. У всех небесных духов есть свои потомки. Говорят, посланец небесных духов принимает в свою армию всех, даже бурундуков и синиц. Но только сражаются они в человеческом облике, ибо в бою даже от простого лучника больше толку, нежели от соболя или удата. Кто? Ну, любый. Кстати, из нашего кочевья к нему ушел один из избранных, но токмо погиб скоро, не вернулся, вздохнула дикарка. А куда ушел? Так ведь столица у посланца небесных духов там, за северной рекой, махнула рукой куда-то в сторону Ласка, огромная, даже больше славянских городов, оттуда он в походы и выступает. И что, твой соплеменник так просто пришел к любому, и его взяли? Не просто, мотнула головой девушка. Я же говорю, избранный он был, прямой потомок небесного духа. Любый научил его перекидываться через нож, в россамаху. Он в свою армию берет только избранных. Простым смертным за ними в походе не угнаться. Так, за разговорами, и тянулось их плавание. Степан спрашивал, слушал и запоминал. Ласка радостно болтала, а мимо проплывали буреломы и бары, ельники и ивники, густые дубравые наволоки. Ближе к вечеру молодой колдун достал из кармана свою простенькую снасть, достаточно быстро выудил из приглянувшегося омута крупную щуку и жриха, и незадолго до сумерек путники остановились на песчаной отмели. Золотарев помнил, что лесная нежить, к которой перед сном он обращается за покровительством, не любит мертвой земли. Костер же на песке почве вреда не причинит. Новым днем, незадолго до полудня, они первый раз миновали славянское поселение. Выглядело оно крайне скромно. Высокий частокол окружностью в полторы сотни шагов, за струганными остриями проглядывали крытые камышом крыши нескольких навесов и двух жердяных сарайчиков, а также один массивный бревенчатый дом, без окон, но с парой продыхов для дыма под самой кровлей. Что происходило во дворе, разглядеть с реки было невозможно, но вот у самого берега две женщины лет 40 мяли чахлую, гнилую крапиву и такую же тухлую коноплю. «Мяли» означало, что ее клали на грубо отесанное бревно и пристукивали сверху другим. Рядом с ними девочка лет 15, стоя на коленях, старательно терла камнем, размером с человеческую голову, большую шкуру, время от времени поливая ее водой. Увидев все это, Степан Золотарев начал догадываться, откуда у его спутницы такая железная хватка и крепкое тело. Ведь в стойбище лесовиков, скорее всего, выделывать шкуры приходится даже чаще, нежели в славянских деревнях. И веревки обитателям лесов тоже очень нужны. Ласка при появлении по правую руку обширного обжитого наволока ощутимо напряглась. Степе даже показалось, что она нацелилась сигануть в воду. Однако ничего не случилось. Женщины проводили путников молчаливым взглядом, дикарка же старательно делала вид, что не замечает славян вовсе. Когда деревня скрылась за излучиной, молодой колдун негромко сказал: «Вот видишь, а ты боялась. Это все потому, что мужчин в селении не было», — угрюмо ответила Ласка. «Будь они здесь, наверняка схватили бы нас и продали варягам. Ты говорила, варяги возят рабов скифом». Воспитанник братства вернулся к расспросам о здешнем мире. «Но почему они не забирают их себе? Если варяги всю зиму варят соль, у них наверняка много работы. Откуда я знаю?» — пожала плечами девушка. «Я же не северянка. Может статься, им проще топить очаги самим, нежели сторожить рабов, кормить их и где-то держать. Дом – это ведь не шахта, куда рабов можно просто сбросить и забыть. Только еду и воду в обмен на добытую руду спускать. Там, может статься, и лестниц совершенно нет. Попал в яму и сгинул. Никогда в жизни не сбежишь, не выберешься. Там же и после смерти закопают». Лесовичка скрипнула зубами и отвернулась. Вестима мысленно примерила такую судьбу на себя. «Если переживу повелителя оборотней, обязательно эти шахты навещу», — негромко пообещал сам себе воин Великой Купавы. «Помнится, 9 века до нашей эры Аркаим не пережил. Вдруг это благодаря мне? Течение в реке было достаточно быстрым, несло плотик со скоростью пешехода. Это означало, что следующих славян путники встретили только через 30 километров, на берега уже опускались сумерки. Чародей уже собирался останавливаться на ночлег, когда за излучиной впереди показалась опасно качающаяся лодка. Трое рыбаков в небольшой долбленке, с привязанными к бортам жердями, наверное, для устойчивости, перебирали сеть, складывая в корзину попавшихся в путанку рыбешек. Веслом работал дедок с обширной седой бородой, что живописно топорщилось во все стороны, и такой же пышной белой шевелюрой, перехваченной кожаной лентой с нанесенными на нее рунами. Рыбу доставали двое крепких русых парней, коротко стриженных, что, учитывая эпоху, Золотарева немного удивило. Одежда славян состояла из непритязательных курток и штанов из сыромятной кожи, наверное, просто сменной робы. Но вот пояса выглядели богато. Широкие ремни с тиснением, сумочки, украшенные резьбой на рукоятях ножи, тяжелые боевые палицы с каменным навершием. «Хорошего вам улова, добрые люди!» — громко поздоровался Степан, проплывая мимо. «И мир вашему дому! Вам тоже удачного дня!» — согласно кивнул дедок, а его взгляд скользнул по странному наряду Золотарева. «Из каких вы краев, добрые люди, и куда держите свой путь?» «Мы дети леса из рода Росомахи», — воспользовался фамилией Ласки молодой колдун. «Решили поискать себе для жизни свой собственный уголок. Любовь, значит?» — одобрительно крякнул дедок и огладил край бороды. На всю бороду его ладони не хватало. «Любовь — это прекрасно. А вы по какому роду отцовство свое ведете?» — упершись шестом в дно реки, придержал плотик чародей. «Куда нас ныне река принесла? Сворожичи мы, дети славного народа, из Черноречья родом», — пожал плечами рыбак. «Хотя и стукан любого у нас знамо стоит. Как же без него в здешних краях?» «Повелителя оборотней?» — удивленно вскинул брови Степан. «Его самого», — согласился дед и с подозрением прищурился. «Странные вы, однако, для лесовиков. Лесовики своего бога обычно посланцем небесных духов называют. Да и одежда у тебя, мил человек, первый раз таковую вижу. Переоденусь при первой возможности, сворожич», — пообещал Золотарев и оторвал шест от дна, отдаваясь течению. «Удачи вам, дети славного народа». Чародей понял, что засыпался на первых же словах, и предпочел свернуть опасную беседу. «Совет да любовь, и детишек поболее», — неожиданно пожелал рыбак, приложил ладонь к груди и отвел ее в сторону. «Черноречие, Черноречие», — пробормотал колдун, налегая на шест. «Это ни о чем. На Руси в каждом уезде по три черных речки имеется. Ну да ладно, река рано или поздно вывезет. В здешних землях все дороги ведут на Волгу. Кстати, Ласка, ты заметила, славяне на нас опять не покусились. Хотя в этот раз их было трое. Причем все трое оказались мужчинами. Это потому, что их завоевал Любый, горячо ответила дикарка. Рыбак же сам признался, что у них стоит его идол. Разве хоть одна семья добровольно поклонится чужому богу? Посланник небесных духов их покорил. Степан помолчал, подумал. Потом сказал. Дедок отвечал так, словно идол повелителя оборотней для них всего лишь один из многих. Само собой, пожала плечами дикарка. Любому они поклоняются, как победителю. Ну, и ради покровительства. А своим богам молятся, потому, как это их боги. По привычке. И что еще? Поинтересовался Золотарев. Ты о чем? Что еще должны делать побежденные славяне? Ну, подумала Ласка. Они клянутся не продавать нас, лесовиков, в рабство. Не мешают покупать соль. Вот. Ничего более она вспомнить не смогла. И потому сказала. Зато Люба их теперь лечит. Так же, как и лесовиков. Вот. Деревню рыбаков они так и не увидели. Два следующих дня река несла путников между лесистыми берегами без признаков жилья. Возможно, славянское черноречие стояло на одном из притоков и осталось незамеченным. Притоков же впадало по обе стороны немало, и русло потихоньку, час за часом, почти незаметно расширилось примерно до доброй сотни шагов. Чаще от него отступили, хотя и недалеко, и пологие берега стали песчаными, ярко-желтыми, обрамленными густой изумрудной осокой. Третьим утром навстречу попался большущий черный баркас, шагов 15 в длину и 5 в ширину, который тянули вверх семеро бурлаков в черных мокрых комбизах, разумеется, кожаных. Успевший расслабиться за время долгого безмятежного пути колдун не обратил внимания, как корабельщики, свернув бичеву, быстро попрыгали на борт и выпростали весла. Уже через минуту баркас резко повернул от берега и перегородил плотику путь, чиркнув бортом по бревнам. Еще через миг сильные руки схватили воина Великой Купавы и потащили вверх. Варяги. Испуганно взвизгнула Ласка. Степан на силу успел состряпать простенький морок, в котором он рухнул внутрь баркаса не на спину, а на живот. Варяги, со своей точки зрения, заломали ему руки назад и крепко связали. На деле же, старательно обмотали влажным ремешком левое запястье. После чего воспитанник братства быстро отполз к другому борту и приподнялся, оглядываясь. Корабельщики, скрутив пленника, тут же утратили к нему интерес. Еще бы, распластанная на кожаных мешках рыжая стройная красавица обещала им куда больше удовольствия. Варяги разглядывали Ласку, избавляясь от поясов. Колдун же тем временем, сотворив очередной морок, приподнял брошенное у борта весло, примерился, и что есть силы ударил, словно копьем, деревянной лопастью дальнему толстому варягу под ухо. Тот как раз спускал штаны, в то время, как его подельники задирали дикарке юбку. «Вали прочь, я поймаю ее первый». Голова варяга дернулась в сторону, он отвалился, но тут же вскочил на ноги. «Херсон, ты свихнулся!» – заорал насильник. Но, к разочарованию колдуна, бить своего товарища не стал. Посему Степан качнул веслом и ударил его еще раз, в лоб, шевельнув губами морока. «Ты сам свихнулся! Ах ты!» На этот раз варяг не стерпел, кинулся в драку, а воспитанник братства, подобравшись ближе, быстро скопировал облик другого корабельщика, высокого, со впалыми щеками и расчесанной надвое бородкой. «Я первый!» Золотарев, протискиваясь, одного варяга оттолкнул, другому дал кулаком в нос, третьему ребром ладони под горло, и тут же, резко нагнувшись, попятился, отводя мужчинам глаза. «Вали на корму, лохарь!» Мирно стоящий рядом с невидимым колдуном бородач внезапно для себя получил прямой в челюсть, отлетел, но тут же вскочил и ринулся мстить. Через мгновение на лодке все дрались со всеми, через два, верзила у кормового весла, потлатый и чернобородый, с заплывшим левым глазом, громогласно заорал. «Ну-ка, стоять, Херсон, ты, лохарь, ухват!» Быстро разошлись, со всем умом тронулись, драку из-за девки затевать. «Выкину сейчас ее за борт, и вообще ничего не получите. А почему ты думаешь, несчастный, что это у тебя получится?» Ласково поинтересовался Золотарев, наскоро рисуя облик Гендальфа и усаживая его на борт баркаса. Киношный маг получился кривоватым, ненатуральным, мультяшным. Но для целей молодого чародея годился и такой. «Ты еще кто?» — вскинул голову Верзила. «Речной дед», — ответил ему Гендальф. «Обычно мне на лодке не попасть, все-таки в воде живу. Но сегодня мне повезло. Вы сами подняли меня на корабль, и теперь он мой». Сказочный волшебник поднялся и сделал несколько шагов вперед. «Ты так уверен?» — скривился Верзила, опуская руки на пояс. Варяг чуть повернулся вправо, словно бы заметил что-то на берегу, тут же резко крутанулся обратно. В воздухе мелькнула палец и, пронзив шляпу Гендальфа, врезалась в лоб варягу с раздвоенной бородкой. Бедолаге сегодня явно не везло. Корабельщики растерянно замерли, глядя на оседающее тело, а Гендальф предупреждающе вскинул палец. «Вы сейчас думаете, что я бесплотен и умею только обманывать? Думаете, что сам по себе я совершенно безопасен? Опасное заблуждение!» Золотарев подхватил упавшую на мешки палицу и заставил морок хлопнуть в ладони. Два хлопка, два удара палицей по лбам, два упавших варяга. Остальные корабельщики шарахнулись от странного гостя в стороны столь резко, что едва не кувыркнулись за борт. «Чего ты хочешь, речной дед?» Попятившись, спросил Верзила. «Хочу, чтобы вы умерли», полушепотом ответил молодой колдун, и Гендальф широко улыбнулся, сверкнув золотыми зубами, а затем и вовсе захохотал. Воспитанник братства Купавы категорически не любил работорговцев. Верзила торопливо зашарил по телу, выхватил костяной амулет, украшенный узелками из цветных ниток, вскинул перед собой. «Водами глубокими, небесами высокими». Колдун метнул палицу, она выбила оберег из пальцев его врага, а удар по ребрам заставил северянина попятиться. Но вожак Соливаров не дрогнул, вытянул руку. «Он боится заклинаний воды. Доставайте талисманы, повторяйте отчитки. Мечите в него соль, все духи боятся соли. Бодрее, смертные, бодрее», развеселился Гендальф. «Убивать покорных неудачников так скучно. Давайте устроим экшен». Что такое экшен, варяги, конечно же, не знали. Однако призыву киношного мага они вняли и ринулись в бой. Трое, размахивая палицами, бросились на Гендальфа, двое достали свои ладанки и амулеты, крича какие-то заклинания. Верзила вспорол один из мешков под ногами, стал горстями черпать соль и метать ее вперед. Золотарев подтянул морок ближе, чтобы сражаться под его прикрытием, и корабельщики тут же воспряли духом. «Он отступает, отступает». Варяги воодушевленно кинулись в атаку. Молодой колдун, оказавшись против них с голыми руками, зато невидимый, провел ближнему прямой в челюсть, второго пнул ногой в пах, третьего поймал под руку, рванул на себя, поднырнул, принял на плечо и выкинул за борт. Гендальф раскинул руки и захохотал. Рано обрадовались, жалкие червяки. «Вы умрете все, все до единого». Раскиданные варяги поднялись и отступили к друзьям, сжимающим обереги. Верзила тискал в пальцах соль. Золотарев мялся на носу, тоже не спеша продолжать схватку. Нападать одному на пятерых в тесной лодке – рискованная авантюра даже для невидимки. Прятаться, отскакивать некуда. Между тем, достаточно одного случайного удара, чтобы сделать воина великой Купавы калекой. «Возьми с них выкуп», – неожиданно подала голос все еще лежащая на дне, на мешках, девушка. «Пусть заплатит за свою жизнь солью». Верзила сглотнул и предложил. «Я дам тебе мешок соли, дух воды, если ты уберешься с моего корабля и оставишь нас в покое». «Три мешка», — потребовала в ответ ласка. «Да за три мешка я самолично удавлю любую нежить». «Хорошо», — решился колдун и двинулся вперед. «Дави». «Ладно, стой», — крикнул Верзила, вскинув руки. «Пусть будет три. Я бы убил тебя, нежить, но у меня осталось слишком мало людей для столь долгого пути. Не хочу, чтобы ты поранил кого-то из нас перед своей смертью». «Всего три мешка», — остановился морок. «Но ничего не поделать, уговор есть уговор. Грузите их и девчонку на плот». «А этого?» — спросил один из корабельщиков, вытянув руку, и осекся. Пойманного ими паренька в баркасе не было. Гендальф гомерически захохотал, закрутился на месте, притоптывая и обретая желтый оттенок, обратился в песчаный вихрь и рассыпался среди мешков. «Спешите, пока я не передумал», — угрожающе прозвучало из пустоты. Похоже, бестелесный голос напугал варягов даже больше, нежели реальный враг. Они схватились за весла, догнали плотик, быстро сбросили на него три кожаных мешка, дождались, пока ласка спустится следом, и оттолкнули ее куда подальше. Дикарка сразу уперлась шестом в дно, разгоняя свое немудреное суденышко вниз по течению и постоянно оглядываясь. Когда она решила, что удалилась на безопасное расстояние, то громко зашептала: «Шаман, ты где? Шаман, ты меня слышишь?» Послышался легкий шелест, над краем плота закружился вихрь, уплотнился, опал, и сразу за мешками возник сидящий, поджав ноги, паренек. Варяги, что уже успели взяться за бичеву, бросили взгляд на удаляющийся плот, и тут же перешли на бег. «Сворачивай к берегу, Ласка», — сказал Золотарев. «Соливары потеряли мой шест, нужно сделать другой». Едва плот коснулся песка, дикарка прыгнула вперед, опрокинув воспитанника братства на влажные бревна, уселась ему на живот и принялась горячо целовать. «Ты ограбил варягов, ты добыл 3 мешка соли». Ее руки скользнули вниз и расстегнули ремень чародея, толкнули вниз его штаны. «Мы богачи, шаман, мы богачи, шаман, ты всемогущ, ты победил варягов». Про то, что Золотарев заодно спас и ее саму от надругательства, Ласка от чего-то не вспомнила. Богатая добыча совершенно затмила ее разум. Он веселились и тяжело дышала, она горела жаром, отчего стремительно скинула с себя платье. Она полыхала страстью, и едва не разорвала на Степане тонкие штаны из плащевки. Пришлось их от греха подальше, торопливо снимать. Дикарка вела себя так яро, что молодой человек не столько ответил на ее ласки, сколько смирился с судьбой, ответной нежностью пытаясь хоть немного ослабить напор восторженной спутницы. А то ведь как бы чего-нибудь сгоряча не сломала. «Ты мой охотник, ты мой властитель, ты мой, как же ты ловок, как хитер, ты непобедим, ты добыл за раз 3 мешка соли». Похоже, к списку ценностей, заменяющих здешним женщинам бриллианты, следовало добавить еще и солонку. Когда дикарка наконец-то отпустила своего спутника, чародей сел на плоту, ополоснул в реке лицо и осмотрелся. «Хорошее место для ночлега», — решил он. «Почему бы сегодня нам не остановиться немного пораньше?» Вдвоем они затянули плотик выше, набрали валежника. Чародей выудил из густо растущих кувшинок щучку длиной в руку, и пока дикарка ее потрошила, развел огонь. Приготовленную рыбу девушка во что-то завернула, уложила на песок, чуть присыпала, подгребла горящие ветки, повернулась к спутнику. «Теперь нужно немного подождать, мой шаман». Голос Ласки неожиданно стал низким и глубоким. Она мягко изогнулась, расстегнула палочки на плечах и позволила одежде соскользнуть на песок, а затем легким кошачьим движением оказалась перед чародеем, прижала его к стволу вековой осины, вытянула рубашку из штанов и запустила ладони под нее. Воистину, белоснежная северная соль совершенно вскружила девичью голову. Но теперь дикарка вела себя не как необузданная, опившаяся валерьянкой кошка, а как томная, мягкая и гибкая пантера, неспешная и близкая, ищущая касаний всем телом, греющая дыханием, щекочущая нежностью, невероятно напоминая его Иришку. Его любимую, навсегда потерянную в глубине тысячелетия Иришку, по которой Степан так сильно истосковался, напоминая не только поведением, но и почти неотличимое внешне. Золотарев провел ладонью по волосам спутницы, и сдался этому облику и своей тоске, порывисто обняв ее и жадно поцеловав в самые губы. День проходил за днем, притоки делали несущую путников реку все шире и полноводнее, пока наконец она сама не впала в просторный и величавый поток, струящийся на юг. «Воистину, ошибиться трудно», — усмехнулся Золотарев. «Здравствуй, Волга-матушка. Теперь осталось вычислить на ней каму. Кто это, шаман? Твоя жена? У меня нет жены, Ласка», — покачал головой колдун. «И памяти, кстати, тоже. А кама — это самый большой восточный приток Волги. Надеюсь, такой приметы нам хватит. Духи обокрали твою душу очень странно, шаман», — оглянулась на него дикарка. «Ты знаешь столько всего интересного и невероятного, но при этом не помнишь своей семьи или дома, своего детства или даже, где осталась твоя собственная одежда. Духи злобные и коварны», — пожал плечами пришелец из будущего. «Они лишили меня только самого ценного. Они отобрали мое прошлое, оставив в голове лишь груду малозначительных пустяков. Не прибедняйся, шаман. Эти пустяки смогли вернуть мне красоту, а память, мы накопим тебе новую, и твои новые воспоминания станут только хорошими. Будем надеяться. Так зачем тебе кама, шаман?» — снова оглянулась девушка. «Ты же сама говорила, Ласка, нам нужно выбраться на границу степей. Это значит, требуется попасть в верховья какого-то из камских южных притоков. Мне кажется, так будет проще всего. На Волге все было огромным. Славянские города на берегах выглядели настоящими крепостями с высокими и протяженными бревенчатыми стенами, их окружали целые поля возделанных грядок, а далеко в русло выдавались жердяные причалы. Рыбаки здесь плавали не на долбленках или лодочках, а на самых настоящих стругах, вмещающих по несколько человек и имеющих борта в полметра высотой, да и сама рыба тут клевала солидная. Схвативший блесну Степана полупудовый судак при поклевке чуть не оторвал ему руку, а потом еще с полчаса таскал плот за собой. Навстречу путникам каждый день попадалось по несколько влекомых бурлаками баркасов. Их дважды обгоняли идущие под парусами струги. В общем, на величайшей реке обитаемого мира оказалось на редкость многолюдно, но при всем при том, безопасно. Интереса к маленькому плотику никто не проявил. Вестимо, славяне приняли путников за своих, а варяги разбойничать возле крупных городов опасались. Так, тихо и спокойно, молодой чародей и Ласка за 4 дня докатились вниз по течению до могучего, почти с Волгу, левого притока, и повернули в него, проталкиваясь против течения на шестах вдоль самого берега, по мелководью. Путешествие сразу утратило прежнюю легкость. Уже к концу первого дня воин братства ощутимо устал, а к концу второго его руки начали болеть. Поэтому на третье утро колдун решил облегчить себе жизнь, засучил штаны выше колен, вошел в воду и стал толкать плотик перед собой, запрыгивая на бревна и берясь за шест только над ямами или в мерзких местах типа скоплений тины или в густых зарослях водяной крапивы. Разумеется, куда проще было бы тянуть плот на веревке, но ее у Золотарева, увы, не имелось. Зато рядом с ним находилась сильная и неутомимая дикарка, которая время от времени подменяла чародея в его труде. Однако самым неприятным сюрпризом стало то, что южных притоков Кама не имело. За целых 5 дней Ласка и Степан не встретили ни единой маломальски приличной речушки. Это означало, что пути в степь отсюда не имелось. Еще полмесяца назад они могли бы просто бросить плот и двинуться через чащобы пешком. Медленно, трудно, неудобно, но исполнимо. Однако ныне чародей был совершенно уверен, что дикарка мешков с солью не оставит. Можно и не спрашивать, ни одна женщина никогда не бросит своих бриллиантов. Оставалось надеяться на чудо и помнить о том, что где-то там, впереди, есть знаменитая среди сплавщиков далекого будущего Белая река, истоки которой лежат чуть ли не под самым Оренбургом. В полдень 8-го дня путники пробирались по протокам бескрайнего камышового поля, держась как можно ближе к виднеющимся за коричневыми кисточками сосновым кронам. Прибрежная протока, отходя все южнее и южнее, неожиданно свернула в ивовые заросли, растекаясь между кочками и кустами. Не особо надеясь на успех, просто от полной безнадеги, чародей решил разведать болотину дальше, и вскоре она сузилась, углубилась, на глазах превращаясь в широкую мелководную речушку. Еще час пути, берега поднялись, березняк по сторонам сменился сосновым бором, и плотик неожиданно оказался на самой обычной лесной речушке с прозрачной водой и песчаным руслом. Ширины в ней, правда, не набиралось и 10 шагов, но для здешних мест даже это являлось настоящим рекордом. Хорошая река, неожиданно оценила протоку Ласка. Славяне на таких маленьких не селятся. Рыбы почти нет, на лодках не развернуться. Берега сухие, не заливаются. Здесь безопасно. По поводу отсутствия рыбы чародей со своей спутницей мог бы поспорить. В прозрачной воде хорошо различались густые стаи полосатых окуней и серебристых плотвичек. Но пути для лодки тут действительно не было. Каждые 20-30 шагов поперек течения лежали стволы рухнувших от ветхости или поваленных ветром деревьев. Некоторые над водой, почти над самой поверхностью, другие на дне, выставив над водой острые, как гигантские шипы, сучья. По счастью, плот не боялся пропороть днище и сидел достаточно глубоко, чтобы проскользнуть под большинством стволов. А где требовалось, его можно было и притопить, навалившись всем весом, и не бояться зачерпнуть бортом воду. Правда, Ласке и Степану пришлось раздеться и все время идти пешком, где по колено, где по пояс, а где и по грудь в воде. Несмотря на жаркую погоду, в холодной струе их путники быстро замерзали и потому часто вынужденно останавливались на встреченных отмелях, дабы отогреться на солнышке. И не только отогреться, ибо сильное, гибкое тело дикарки, покрытое радужными камельками, постоянно вызывало у молодого чародея не самые платонические желания, а ласка. Похоже, таким желанием спутника только радовалась. Все это прибавляло путешествию удовольствия, но очень сильно его замедляло. Однако километров 10 от рассвета и до заката путники все-таки преодолевали. На третий день река неожиданно раздалась, впереди открылся просторный мелководный плес, местами поросший рогозом, местами осокой и украшенный многими живописными островками из песка и крупной гальки. Золотарев толкнул плот в один через текущих между островками ручейков, и очень быстро посадил его на мель, распрямился, покрутил головой, повел плечами и сказал: «Будем считать, Это знак судьбы. Нужно осмотреться. Привал. Чего тут смотреть, шаман? Не поняла девушка. Песок да трава. У колдунов есть третий глаз. Подмигнул ей Золотарев и ткнул себя пальцем в лоб. Вот им и стану таращиться. А до того, он сунул руку в карман и достал свой примитивный спиннинг. Нужно позаботиться об удобствах. К вечеру на одном из островков горел костер, неподалеку от которого возвышалась куча валежника, а по другую сторону лежала толстая подстилка из листьев рогоза, рядом с которой довольно мурлыкающая дикарка потрошила маленьких форелек и окуньков. Рыб крупнее ладони здесь, увы, не водилось. Подготовившись к спокойному отдыху, колдун сел на сложенную в четверо подстилку, подтянул под себя ноги, положил руки на колени, повернув ладонями вверх, глубоко вздохнул и опустил веки. «Шаман, а что ты делаешь?» «Разговариваю с духами», – прошептал Степан, не открывая глаз. «А разве для этого не нужно петь и кружиться, шаман, и бить в бубен?» «Не обязательно. Ты с теми духами разговариваешь, которые у тебя память украли». «Да, а ты про меня после этого не забудешь?» «Ласка», не выдержав, открыл глаза молодой чародей. «Ты можешь помолчать хотя бы полчаса? Что это такое?» «Что? Ну, полчаса?» Степан тяжело вздохнул. Объяснять дикарке из неолита вопросы стандартных временных промежутков, увязанных на колебания атомов кварца, было задачей долгой, неразрешимой и бесполезной. Для здешней жизни вполне хватало трех величин – утро, вечер и полдень, с вариациями типа незадолго да и вскоре после. «Просто помолчи, хорошо?» – попросил Золотарев, снова опуская веки. На некоторое время наступила тишина. Потом послышался шумный плеск. Чародей опять приоткрыл глаза. Разумеется, это была Ласка. Пользуясь возможностью, она разделась и барахталась на мелководье, смывая со своего тела чешую и песок, с живота, бедер, плеч, с невидимого лица. Летели в стороны брызги, пуская мелких радужных зайчиков. Вечернее солнце, что дотягивалось до нее лишь отдельными лучами, пробивающими лесную крону, выхватывало яркими пятнами то высокую грудь, то бархатистую кожу на гибкой талии, то пушок внизу живота, то влажные, покрытые текучими струйками бедра. Вот и попробуй сосредоточиться в такой обстановке. Степан опять закрыл глаза, изгнал из сознания все посторонние мысли. Но тело предательски заныло слабостью, странным образом переплетенной с напряжением и сладким желанием. «Шаман, а нас русалки на этом плесе не заласкают?» «Черт!» — вздрогнул от неожиданности Золотарев. «Какие русалки? На мне печать великой Купавы, меня не тронут, а женщины им не интересны, к тебе они не придут. Кто такая великая Купава? Эррррр, Ласка!» Зарычав, молодой чародей сорвался с места, кинулся на обнаженную девушку, опрокинул ее на спину, прижав плечами к песку. Девушка довольно рассмеялась, ловя его взгляд голубыми глазами, раскинула руки. «Ты чего-то хотел, мой безродный шаман?» Золотарев, дав волю скрытым желаниям, наклонился, крепко поцеловал желанные губы, руки его скользнули по влажному прохладному телу спутницы, по ее бедрам. Дикарка забавно фыркнула, расстегнула верхнюю пуговицу его рубахи и быстрым движением содрала ее через голову, затем расстегнула пояс брюк. Она уже давно научилась правильно обращаться с одеждой из далекого будущего, а еще лучше, похоже, с самим пришельцем из 21 века. Спустя несколько мгновений два обнаженных тела, погружаясь в безумное пламя сладострастия, покатились по пляжу, почти сразу попав с острова в ручеек. И здесь, на мелководье, дикарка оседлала непобедимого воина великой Купавы, погрузив его в струи прохладной воды, и одновременно все сильнее и сильнее разжигая внутреннее пламя. «Мой шаман, я вся твоя», вырвавшееся из повиновения тело изогнулось дугой, взрываясь вожделением, и голова чародея совершенно ушла под воду. Только примитивные инстинкты не позволили ему вмиг истинного наслаждения сделать глубокий, жадный вдох. «Мой шаман, как хорошо, что ты меня нашел, как же я тебя люблю». Еще 2-3 таких проявления нежности, отфыркиваясь и опираясь локтями в податливый песок, приподнялся Золотарев. «И я труп. Ты что, сердишься?» «Нет», чуть отдышавшись, упал обратно в воду воспитанник братства, но предпочел бы делать это в сухости. «Что именно?» — томно спросила дикарка. «Не сердиться», — помотал головой, расплескивая капли, колдун. «Ласка, еще немного, и с меня смоется печать. Хочешь познать ревность русалок?» Угроза возымела действие, девушка торопливо откатилась в сторону, отбежала на островок. «Твой оберег и вправду может смыться, шаман, ничто не вечно, моя любимая Ласка, Поднялся Золотарев и встряхнулся, только теперь понимая, насколько замерз. «Особенно, если долго держать это в проточной воде. Я твоя любимая». Услышала только самое главное дикарка и опять подскочила к спутнику, закинула руки ему за шею. «Давай договоримся. Ты займешься ужином и отпустишь меня к небесным духам», — предложил колдун. «И пока я не вернусь, ты будешь молчать». Он торопливо поцеловал девушку и направился к подстилке. Опустошенность в силах и желаниях принесли совершенно неожиданный результат. Воспитанник братства провалился в медитацию с такой легкостью, словно упал в черный бездонный колодец, и закружился в невесомости, обозревая живые звезды вокруг. Огоньки жили и дышали, разгорались и тускнели, передвигались и сливались в единое целое, переплетались, текли ручьями и рассыпались в просторные созвездия. Степана вернуло к реальности легкое прикосновение губ к его шее. Он открыл глаза, чуть провернул голову. Девушка показала ему лежащую на ладони жареную форель. «Хочешь сказать, ужин уже готов, а мне уже можно разговаривать?» «Еще нет», — отрезал колдун, и чуть мягче добавил. «Я должен сохранить заклинание, нашептанное небесными духами, пока оно не истерлось из моей памяти. Ты ведь знаешь, с памятью у меня хреново». Воспитанник братства принялся торопливо записывать пальцем на песке точки вспышек, их время, удаление и вектора, направление движения главных потоков и световых струй, их изменения. В общем, все, что нужно для составления матрицы вычисления точек экстремумов. «Оно такое большое», — изумилась дикарка. «Как ты его вообще смог запомнить?» «Много тренировался», — рассеянно пробормотал колдун, водя пальцем по песку. «Кажется, я знаю, зачем духи лишили тебя памяти», — засмеялась Ласка. «Они освобождали ее для своих заклинаний». «Угу», — не стал спорить чародей, продолжая выписывать в 5 столбиков нужные цифры, после чего резко распрямился, расслабляясь, и с облегчением тряхнул головой, избавляясь от массы собранных в ней за последний час сведений. «Как хорошо, не вздумай сюда наступить, не то в следующий раз я отправлю к духам тебя, ты меня убьешь, еще чего», — обнял девушку за плечо колдун и отвел в сторону. «Это слишком просто, я отправлю тебя к духам зубрить все их заклинания вместо меня. Лучше я стану готовить для тебя вкусную еду и шить тебе одежду», — пообещала дикарка. «А мужскими делами занимайся сам». Готовила дикарка и вправду отлично, имея в своем распоряжении только огонь, соль и какие-то собранные по берегам травки. Она ухитрялась превратить обычных окуней и форель в настоящее лакомство. И это было отнюдь не единственным ее достоинством. На рассвете чародей сел за расчеты, составляя матрицы и находя их определители, записывая точки экстремума. Когда список перевалил первый десяток, Золотарев остановился, копнул в песке ямку, тотчас наполнившуюся водой, провел над ней ладонью, прошептав наговор, заглянул в гладкую поверхность и тотчас вскочил. «Проклятие! Ласка, собираемся! Бегом!» «Что случилось?» — вскинулась дикарка, как раз раздувшая костер. «Скифы! Воин Великой Купавы наскоро стер записи на песке. У нас всего 1,5 дня и 40 километров пути. Да быстрее же, Ласка! Бегом!» Услышав о степняках, девушка вопросов больше не задавала. Разделась, покидала на нос плотика потрошенную рыбу. Свою одежду и одежду чародея положила на корму. Вместе путники столкнули примитивное суденышко на воду и повели его вверх по течению. До сумерек путники не остановились ни разу, преодолев, по оценке Золотарева, как раз около 40 верст. Однако это не еще значило, что цель находилась рядом. Ведь река текла по своим интересам, а лесовики селились по своим, стараясь забраться как можно глубже в густые непролазные чащи. «Они где-то там», — указал на темнеющий на берегу ельник чародей. «Давай, Ласка, ищи тропу к стойбищу. Мне ее не рассмотреть». Дикарка кивнула, продолжая толкать плот. Они прошли еще с километр, и когда Степан уже подумал, что спутница забыла про поручение, девушка вдруг распрямилась и указала на открывшиеся ивовые заросли. «Туда». Плотик путники просто вытянули на пологий травянистый пляж, а вот добытые сокровища, 3 мешка с солью, отнесли дальше в кустарник, спрятав в самой густой зелени. Затем оделись и помчались через ветви, петляя непонятной для воспитанника братства змейкой. Тут он предпочел довериться опыту выросшей в лесах туземки. И действительно, Ласка вела своего спутника так быстро, словно они шли не через плотные заросли, а по парковой дорожке. Прутья хлестали по ногам и бокам, но почти не мешали. Когда стемнело, напарники уже вышли в сосновый бор. Здесь движение замедлилось, Дикарка ныряла под старые стволы, огибала ельники, перебиралась через трухлявые груды, но делала это все медленнее и медленнее, пока, наконец, не замерла. «Прости, шаман, я ничего не вижу», — услышал Степан из темноты, в которой с трудом угадывалась фигура его спутницы. «Нужно ждать рассвета, тогда попытаемся уснуть», — не стал настаивать изрядно уставший чародей. Золотарев и без того уже давно не понимал, как Ласка ухитряется разбирать дорогу. «Правда, сделать постель у нас тут тоже не получится. Двигайся сюда», — опустилась куда-то вниз дикарка. «Тут мох и труха. Тепло, и под ребра ничего не попадет. Комаров тоже нет. Они таких мест не любят». Путники двинулись дальше, едва только небо начало светлеть, и к восходу успели выбраться из совершенно непролазных, если бы не Ласка, буреломов на тропинку, различимую даже для пришельца из будущего. Еще примерно 2 часа быстрого хода, дорожка раздалась до ширины городского тротуара, и очень скоро воспитанник братства увидел впереди волнистый взгорок кочевья. Теперь чародей знал, что именно нужно искать взглядом. «Чужаки!» — послышался тревожный возглас. Стойбище лесовиков быстро пришло в движение. Охотники выдвинулись вперед с копьями в руках, женщины и дети отбежали далеко в стороны. Запыхавшийся колдун замедлил шаг, приходя в себя, Ласка же вскинула руку. «Доброй вам охоты, ловкие дети куницы, плодовитых жен, и да обходит ваше стойбище далеко стороной кровожадные дочери голодного демона. Мы пришли с миром, не приближайтесь. Назад, несчастные, коли не ищете смерти», — предупредили лесовики. «Кто вы такие и что вам нужно в наших землях? Я шаман из рода куницы», — наконец-то смог заговорить Золотарев, все еще тяжело дыша. «Я ваш предок в 5-м колене, умерший еще 1,5 века назад, а это моя жена Ласка. Я узнал, что сегодня днем скифы захватят в рабство самых сильных из вас, а всех остальных перебьют. Я уговорил небесных духов, дабы они позволили мне спасти свой род от гибели, и они отпустили меня с женой из сытного и солнечного небесного мира обратно сюда. И вот я предупреждаю вас, прячьтесь, сюда идут скифы». Охотники, приопустив копья, стали растерянно переглядываться. «Мы не помним тебя, шаман», — крикнул один из лесовиков. «Докажи, что ты не лжешь, что ты наш родич».